Глава 12. Передышка. Ночь прошла спокойно, если не считать периодических взвизгов зверья, но такие звуки для очагов — норма, и мое сознание давно научилось воспринимать их как общий фон. Назойливый лучик солнца протиснулся через неплотно затворенные шторы и словно специально угодил прямо в глаза, отчего я тут же проснулся. Валяться в пыльной кровати не хотелось, поэтому, потянувшись, встал и с удивлением понял, что бок уже не болит. Реально волшебство, а не регенерация. Да чтобы за ночь от такой серьезной раны и ни следа не осталось. Точно волшебство, что бы там ни говорила Ада. Эх, если бы можно было по щелчку пальцев и от грязи с пылью избавиться. Если кто-то перестанет ныть и изучит, наконец, всю доступную информацию, которую я, к слову, с тщательностью и скрупулезностью готовила специально для одного не слишком сообразительного человека, то, может быть, что-то и найдет. Язвительно вставила шпильку Ада. «И тебе с добрым утром, железяка!» — невозмутимо ответил я. «Шутка, рассказанная дважды, уже не смешная», — с достоинством ответила виртуальная помощница. «Я серьезно, Бесп. Твоя безответственность и самоуверенность до добра не доведут». «Ну а тебе-то что?» — фыркнул я. «Пробудишься у другого носителя. Небось, если меня нечисть сожрет. Делов-то». «Не хочу портить себе статистику», — буркнула Ада. «Между прочим, все мои подчиненные благополучно доживали до завершения адаптационного периода. Зачем мне такое пятно на репутации?» «Так себе аргумент». Не повелся на россказни искусственного интеллекта я, но совета все же послушал. Если действительно существует быстрый способ избавиться от грязи и пыли в квартире, то жизнь заиграет новыми красками, а уровень личного комфорта резко возрастет. Экспресс-осмотр ветки заклинаний магии Земли показал, что такой способ действительно существует, причем не такой уж и затратный в энергетическом плане. Если опустить подробности и передать самую суть, то конструкт работает по принципу пылесоса. Разве что вместо реального всасывания используется притяжение частичек пыли в определенном радиусе. В общем, уже через 5 минут пыль со всей комнаты притягивалась к моей руке и собиралась во все возрастающий шарик, который я потом просто выбросил в окно. Раз, и вокруг идеальная чистота. Шикарный скилл. Осталось только пройтись таким магическим пылесосом по всей квартире, и можно приступать к тщательному досмотру помещений. Может быть, горячую ванну себе замутить? А то изгваздался я в крови гориллы знатно. Было же вроде заклинание, которое может извлекать влагу из воздуха, ну а с нагревом проблем тоже не возникнет. Так и поступил. Даже потраченных на себя 10 терн энергии не жалко. Первый раз за много лет у меня появилась возможность хоть немного расслабиться и почувствовать себя человеком. С водоснабжением и канализацией в общинах Ковчега дела обстоят весьма непросто. В основном люди ходят мыться в общественные бани, а такой роскоши, как личная ванна с горячей водой, можно только мечтать. А потом можно и змеиного мяса пожарить на нормальной сковороде. Видел на кухне несколько штук. Какой же это кайф — погрузить себя в горячую воду. Вот вроде бы совершенно обычная вещь, а ценить ее начинаешь, когда лишаешься такой возможности. Кстати, поиск необходимых для крафта нового копья ресурсов можно производить прямо отсюда. Всего-то и надо, что изменять химические формулы нужных мне веществ, да выделить каждому элементу свой цветовой маркер, который система зафиксирует на карте. И все. Останется только ходить да экстрактором выгребать нужные соединения. Видел я в спальне шкатулку с драгоценностями. Да и сейф в шкафу массивный имеется. Так что если удастся собрать редкие элементы из разнообразной электроники, то в ближайшее время можно и оружие себе смастерить. К сожалению, долго нежиться в горячей воде сейчас было не ко времени. Слишком много всего надо сегодня успеть сделать. Ну а если я действительно смогу отыскать точку генерации гема и обзаведусь большим количеством этерниума, то обязательно вернусь в эту уютную квартирку и займусь прокачкой генетического Эттерона. Закончил мечтать. Как обычно, бесцеремонно ворвалась в поток моих мыслей Ада. По предварительным подсчетам, в этой квартире нет нужного нам количества ресурсов. Придется тебе пробежаться по соседним. Ну, либо итоговая конфигурация копья будет весьма далека от идеальной. Нет, если что-то делать, то это надо делать хорошо. Иначе потом больше времени потратишь, чтобы переделать. Изрек философскую мысль я и разорвал упаковку новенького куска мыла. Ну как новенького? Понятное дело, что срок годности давно истек, но по идее, в условиях вакуума, мыло, если и испортилось, то наверняка не сильно. В общем, мне не привыкать пользоваться просроченными средствами, а других в очагах найти по понятным причинам невозможно. Если что, у меня теперь есть регенерация. В итоге вышел я из ванной чистый и довольный жизнью. Насколько это возможно в наше непростое время, естественно. Продефилировав в одном полотенце до спальни, распахнул дверцы гардеробной и начал копаться в вещах прежних хозяев. Ну и педанты тут жили. Все выглажено и разложено по полочкам, чуть ли не по линейке выровнено. Обувь в коробочках, пиджаки, рубашки и платья висят в чехлах. Даже трусы с носками аккуратно свернуты и лежат компактными стопочками. О, даже новое нижнее белье в наличии есть, в заводской упаковке. Весьма кстати. В общем, комплекции мы с мужиком оказались примерно одинаковыми. Разве что мускулатура у меня в связи с родом деятельности развита получше. И футболки немного жмут в плечах, но это ничего, терпимо. На кухню я пришел в весьма благосклонном расположении духа, насвистывая себе под нос незамысловатую мелодию. Готовить змеиное мясо решил тут. Порывшись в ящиках, обнаружил соль и набор специй. Надеюсь, они сохранили хотя бы часть изначальных качеств. Есть еще одна очень необычная ситуевина. В очагах полностью отсутствуют насекомые. Все, даже тараканы, куда-то пропали. Ну а мелкие грызуны мутировали и по большей части пожрали друг друга. Ну а те, что выжили, ушли в подполье. В смысле, окопались в подземных коммуникациях городов. Так что можно рыться в шкафах без особого риска. Разве что холодильники открывать не стоит. Мало ли, какая там жизнь могла завестись за 15 лет. Боюсь, моя психика не выдержит встречи с мутировавшим плотоядным огурцом, что попытается меня сожрать, как только откроется дверца. Нет в очагах и летающих тварей, причем как нечисти, так и мутов. Но это так, чисто для справки. Мясо змеи оказалось вполне себе норм. По крайней мере, точно вкуснее, чем сублимированные пайки ковчега. Надо будет еще поохотиться. А чтобы добыча не испортилась, можно льда наделать, да в специальные термостойкие пакеты его разложить. Видел в соседнем доме магазин. Наверняка там можно отыскать такие. Раньше они на каждом углу продавались. А можно ли какой-нибудь переносной источник электричества замутить и запитать его от этерниума? Было бы шикарно вот так, раз, да и воткнуть шнур от холодильника в такой аккумулятор. И он сразу как загудит, как начнет холод производить. «Не вижу особых проблем», — прокомментировала мою идею Ада. «Единственный момент, нам будет нужен накопитель этерниума, причем желательно небольшого объема. Одной или двух единиц будет вполне достаточно, чтобы обеспечивать электроэнергией вот такой дом в течение месяца». «Хрена себе!» — впечатлился я. «А весить сколько такой аккумулятор будет?» «Примерно как кубик Рубика», — немного помолчав, ответила Ада, а потом и голографическую проекцию устройства перед глазами вывела. «И размер будет примерно таким же, как у этой детской игрушки. В общем, вот список ресурсов, необходимых для реализации твоего нового проекта. Работай, Бесп. Солнце еще высоко». «А я и поработаю. Ради такого полезного девайса и жилы поднапрячь не жалко. Но вначале оружие». В связи с изменениями изначального плана решил не уничтожать технику в этой квартире. Она может стать для меня удобной оперативной базой. Уверен, что на разных этажах дома отыщется немало запертых квартир с похожей обстановкой, откуда можно извлечь необходимые для крафта ресурсы. Может, даже огнестрельное оружие отыскать удастся. Бывали в старые времена любители охоты, которые держали в домашних сейфах ружья. Да, я уже не раз упоминал, что нечисть способна чуять порох за несколько километров и обязательно примчится толпой к источнику такого сильного раздражителя. Но тут есть один нюанс. В земных городах полно самых разнообразных патронов, которые поначалу сводили нечисть с ума. Но под влиянием энергетики очага порох пришел в негодность уже спустя полгода после прорыва. Так что ничем опасным обнаружение таких тайников с оружием для меня не грозит. Даже наоборот, в составе капсуле патронов есть гремучая ртуть, а она мне как раз нужна. На уж как переделать огнестрел мы с Адой, думаю, придумаем. Было бы чего переделывать. А может, легче с нуля все сделать? Наверняка ведь у этой занозы есть схемы каких-нибудь хитро выделанных бластеров, что стреляют лазерными лучами, как в «Звездных войнах». «Можно и с нуля сделать», — отозвалась виртуальная помощница. «Вот только можешь сразу губу закатать, Бесп. Не в моей компетенции делиться с тобой схемами изготовления высокотехнологического оружия. Я уже говорила тебе, что этернианцы не вмешиваются в развитие подростковых цивилизаций. Так что я могу выдать тебе только то, до чего додумалась земная наука». «Угу, типа портативного генератора электричества или сплава, который способен проводить силу Этерниума», — серьезным тоном ответил я. «У нас такие штуки на каждом углу валяются». «Это другое», — не оценила мою иронию Ада. «Я могу делиться кое-какими технологиями, напрямую связанными с силой Этерниума, да и то не бездумно, а с оглядкой на индекс технического развития конкретного мира». Люди ведь изобрели электричество? Изобрели. И даже тот факт, что конкретно ты мало чего знаешь об этом сложном процессе, не играет особой роли. Тут важен сам факт наличия этого изобретения. Вот и могу я поделиться с тобой схемой изготовления простенького конвертера, что будет трансформировать силу Этерниума в электроэнергию. Ну а что делать с этим знанием, уже решай сам. Мне совершенно фиолетово. Передашь ли ты такой генератор другим или будешь использовать сам? «С ума сошла!» — ужаснулся я. «Если я покажу такое устройство иерархам Ковчега, меня закроют в подвале и заставят всю жизнь клепать такие штуки. Или того хуже, объявят одержимым и сожгут на костре. Тебе повезло, что генетический Этерон пробудился в таком, скажем так, человеке с незашоренным мышлением, как я. Иначе твоя статистика полетела бы к черту уже давно. Наш мир сильно упростился, а общество стало гораздо менее терпимо к инакомыслию». «О да, мне очень повезло», — вставила очередную шпильку эта интерактивная зараза. «Нелюдимый мужлан, одержимый идеей мести всем и вся, это прям предел мечтаний. Ну да неважно, носители не выбирают. Думаю, суть моей мысли ты уловил. То же самое и по поводу формулы сплава, способного проводить силу Этерниума. Нужные пропорции я тебе дам, ну а дальше своей головой думай и ручками работай. Интерфейс тебе в помощь, Бесп». Что же, логика в таком подходе, несомненно, присутствует, был вынужден признать я. Хотя я и не могу назвать ее справедливой. Все же против людей выступают демониты, существа, которых по всем понятиям быть на нашей планете не должно. «Именно. Из-за присутствия демонитов я и получила возможность предоставить тебе кое-какую информацию», уже серьезным тоном проговорила Ада. «Вот как только повстречаешь на своем пути Деймоса, тогда поговорим и о бластере. А до тех пор я могу помочь лишь с модификацией земных образцов оружия. Причем для начала такой модификации мне нужен скан конкретного изделия, чтобы изучить его конструкционные особенности. Вот не поверю, что в твоей базе данных «Нет схем примитивного огнестрельного оружия», — скептически проговорил я. «Есть», — подтвердила Ада. «Альдарианский кинетический метатель тебе подойдет?» — спросила она, а потом вывела перед глазами изображение этого самого метателя. «Твоя мысль мне понятна», — скривился я, потому как вот так навскидку я не смог даже понять, за что надо держать метатель и откуда будет вылетать пуля. Кстати, далеко не факт, что именно пуля. «Но ты же прошерстила мою память и знаешь, как выглядит тот же пистолет. Неужели у тебя нет чего-то похожего?» — не сдавался я. «Есть», — не стала спорить Ада. «Но учти, что мои возможности по предоставлению информации ограничены. Потратишь сейчас на ерунду, а потом на что-то действительно нужное не хватит баллов. Оно тебе надо?» «И почему я первый раз слышу о каких-то там баллах?» — насторожился я. «Потому что эта информация открывается носителем только на 5-м уровне генетического Этерона», — виноватым тоном проговорила Ада, «как и возможность получать дополнительную информацию. Но я посчитала, что не будет ничего страшного, если ты начнешь тратить баллы уже сейчас, чтобы они не лежали мертвым грузом, а приносили тебе пользу». «Угу. Чтобы я случайно не испортил тебе статистику, это понятно», — хмыкнул я. «За что хоть начисляются эти баллы? И сколько их у меня вообще?» «На старте у каждого носителя генетического Этерона имеется в наличии ровно 1000 баллов», — затараторила Адда. «А начисляются баллы за уничтожение врагов этернианцев», — гораздо тише продолжила виртуальная помощница. «В нашем конкретном случае под этот критерий попадают лишь демониты». «Вот и очки опыта за убийство мобов нарисовались», — прокомментировал слова Ады я. «Моя новая жизнь все больше начинает напоминать компьютерную игру. И когда ты собиралась рассказать мне, что за свои подсказки берешь плату? Стоп, за советы, типа поищи очень полезное заклинание, ты тоже баллы списываешь?» «Совсем чуть-чуть», — виновато призналась ассистентка. «Знаешь, как бесит, когда ты тупишь, а у меня нет возможности подсказать. Вот я и пользуюсь этой лазейкой». «И на сколько баллов уже напользовалась?» — спросил я. 39, — выдавила из себя Ада. «Ладно». «Вроде не так уж и много», — облегченно выдохнул я. «А за схему генератора и сплав сколько спишешь?» «За генератор 350, а за сплав 120». Словно пай-девочка, нарочито бодро отчеканила Ада. Но я не повелся на ее беспечный тон. Что-то меня во всей этой схеме смущает. «А скажи мне, подруга сердешная, а сколько я получу баллов за убийство, скажем, простой адской гончей?» Сообразив наконец-то, что меня тревожит, подозрительным тоном поинтересовался я. «Ну, я точно не знаю...» Попыталась съехать с темы она. «Отвечай!» — настоял я. «Я же прихлопнул одну такую тварь. Значит, отмазка типа «вот прибей монстра, тогда и поговорим» не проканает». «Ладно», — недовольным тоном буркнула Ада. 0,12 балла. Доволен?» «Не-а», — помотал головой я. «Ни хрена я недоволен. О таких вещах заранее предупреждать надо». «Да не могла я тебя предупредить», — огрызнулась виртуальная помощница. — «Говорю же, лазейкой пользовалась. Между прочим, жизнь тебе облегчить старалась. Вот, и где человеческая благодарность?» «Не перекладывай с больной головы на здоровую», — погрозил пальцем виртуальной ассистентке я. «А ну-ка, выдай мне список информации, которую я смогу купить за баллы». «Да не могу я, Бесп», — виновато проговорила Ада. «Я ИИ. И подчиняюсь заложенным создателями алгоритмам. Да, может показаться, что я живая и в какой-то мере вольна принимать решения самостоятельно, но это не так. Инициатива — это не про меня. Если ты не заметил, то я никогда не предлагаю ничего сама, а лишь реагирую на твои мысли. Я могу предложить решение возникшей проблемы, но обозначить проблему должен именно ты. Так и живу». «Расклад понятен», — кивнул я в такт своих мыслей. «Разрешаю пользоваться этой лазейкой лишь в экстренных ситуациях, когда моей жизни угрожает опасность. Во всех остальных ситуациях запрещаю списание баллов без моего ведома». «Принято к исполнению», — грустно вздохнув, ответила Ада. «Вот и договорились», — хмыкнул я. «А теперь можно заняться поиском ингредиентов для моего нового копья».